Дорога пошла под уклон, а потом стала полого подниматься на западный край Марстон-Хилла. Она уже видела между деревьев крышу дома. Она заехала на заброшенную лесную дорогу и вышла из машины. После некоторых колебаний взяла кол и надела на шею крестик. Чувство абсурдности сохранялось, но еще больше она боялась, что кто-нибудь будет проезжать мимо и увидит, как она идет по дороге с колом в руке. «Привет, Сьюзи, ты куда это?» «Да вот собралась в дом Марстонов убивать вампира, но я обязательно управлюсь к 6». Она решила идти через лес. Обогнув развалины каменной ограды, она порадовалась, что надела тапочки. Нечего щеголять перед вампиром, тем более здесь полно иголок и сухих веток. Среди сосен было градусов на 10 холоднее. Землю покрывала хвоя, и ветер свистел в верхушках деревьев. Где-то шуршало какое-то мелкое животное. Внезапно она поняла, что отсюда не больше мили до ограды кладбища Хармони-Хилл. Она пробиралась вперед, стараясь не шуметь. На середине холма она начала различать между деревьев очертания дома, и пришел страх. Она не могла четко определить его причины, и поэтому он походил на уже забытый страх, испытанный ею в доме Мэтта Берка. Она была уверена, что за нею никто не следит. Светило солнце, и все же страх оставался. Он, казалось, исходил из той части мозга, которая обычно молчала и представлялась не более необходимой, чем аппендицит. Чувство уверенности пропало. Она почему-то вспомнила фильмы ужаса, где героиня взбирается на чердак по узкой лестнице, чтобы наткнуться в темной комнатке с сырыми каменными стенами. Символическая могила на страшного мистера Копхэма. Смотря такие фильмы, она всегда думала, что за дура. Я бы никогда туда не пошла. И вот она идет, чувствуя, насколько сознание человека далеко от его подсознания, и инстинкт уже предупреждал об опасности, в то время как мозг гнал все дальше и дальше на чердак, пока дверь не отворится, прямо в лицо скалящегося кошмара. Стоп! Она отогнала от себя эти мысли и обнаружила, что вспотела. «Не глупи», — сказала она себе, — «обычный дом, только ставни закрыты. Иди туда и посмотри. Вот и все. От фасада ты увидишь собственный дом. Что ради всего святого может случиться с человеком ввиду его собственного дома?» Но она продолжала красться вперед. А когда деревья не могли уже надежно закрывать ее, пошла, пригнувшись, почти встав на четвереньки. Через 5 минут лес кончился. Укрывшись за последними зарослями можжевельника, она могла видеть западную стену дома, окруженную кустами жимолости. Осенняя трава пожелтела, но еще стояла высоко. Внезапно в тишине прогудел мотор, заставив сердце в ее груди подпрыгнуть. Она вцепилась пальцами в землю, прикусив губу. Вскоре старый черный автомобиль выехал с подъезда дома и направился в сторону города. Прежде чем он скрылся, она успела разглядеть сидящего, лысый череп, глубоко запавшие глаза, белый воротничок над темным костюмом. Стрейкер, наверное, поехал в магазин. Она увидела, что большинство ставень сломаны. Можно пойти и заглянуть в окно. Может быть, она увидит там только следы ремонта, свежую штукатурку, обои, ведра и щетки. Все это не более романтично, чем футбол по телевизору, но страх оставался. Внезапно он усилился. Вопреки всем стройным доводам мозга, наполнив ее рот привкусом меди, еще до того, как на плечо ей легла рука, она знала, что сзади нее кто-то стоит. Уже почти стемнело. Бен встал со стула и подошел к окну, выходившему во двор похоронного бюро. Было без четверти 7, и тени заметно удлинились. Трава, несмотря на осень, еще зеленела, и он подумал, что хороший могильщик будет беречь ее до самого снега, символ вечности и жизни в обители смерти. Мысль показалась ему гнетущей, и он повернулся. «Курить хочется», — сказал он. «Это отрава», — заметил Джимми, не оборачиваясь. Он смотрел вечернюю программу по маленькому Сони Мори Грина. «Я тоже ведь когда-то курил, и до сих пор беру на ночное дежурство пачку, на всякий случай». Бен взглянул на часы. 6:47. Календарь Грина извещал, что закат наступит в 7:02. Джимми договорился обо всем быстро. Молли Грин, маленький человечек, открыл им дверь в белой рубашке и расстегнутой черной жилетке. Его хмурое лицо озарилось радостной улыбкой. «Шалом, Джимми!» — воскликнул он. «Рад тебя видеть! Кого это ты привел?» «Хочу представить тебе моего очень хорошего друга, Молли Грин, Бен Мейерс». Молли сжал руку Бена своими обеими. Его глаза блестели за стеклами больших темных очков. «И вам шалом! Друг Джимми, мой друг, входите! Я сейчас позвоню Рэйчел». «Не надо», — сказал Джимми. «Мы пришли с просьбой. Довольно серьезной». Грин пристально поглядел на него. «Серьезный?» — повторил он тихо. «Что для меня может быть серьезнее того, что мой сын перешел в третий класс, а? Ничего, Джимми!» Джимми покраснел. «Молли, это мог сделать любой. Не буду спорить, проси. Что это вы так взволнованы? Что-то случилось?» «Да нет». Он завел их на маленькую кухню, и пока они говорили, быстро состряпал кофе в облезлой кастрюльке. «Норберт еще не приезжал за миссис Глик?» «Нет, и не звонил», — ответил Молли, ставя на стол сахар и сливки. «Бедная леди, такое горе в семье. И она выглядит так чудесно, Джимми. Она лечилась у тебя?» «Нет», — сказал Джимми. «Но мы с Беном хотим поглядеть на нее сегодня вечером. Посидеть с ней». Грин застыл с кастрюлькой в руках. «Посидеть? Ты хотел сказать осмотреть?» «Нет», — медленно выговорил Джимми, — «просто посидеть». «Ты шутишь?» Он поглядел на них испытующе. «Нет, вижу, что нет, но зачем это?» «Я не могу тебе сказать, Молли». «О!» Он налил кофе, сел напротив них и отхлебнул. «Не очень крепкий, нормально. У нее что, какая-нибудь инфекция?» Джимми и Бен обменялись взглядами. «Нет, в общепринятом смысле слова». «Ты хочешь, чтобы я никому не разболтал, да?» «Верно. А если Норберт приедет?» «С ним я договорюсь», — сказал Джимми. «Скажу, что Рердон просил проверить ее на энцефалит. Он не станет проверять». Грин кивнул. «Ну что, Молли?» «Ну ладно. Я думал, ты попросишь о чем-то большем». «Это больше, чем ты думаешь». «Хорошо. Сейчас я долью кофе и пойду домой поглядеть, какую дрянь Рэйчел приготовила на ужин. Вот ключ. Запрешь, когда будешь входить». Джимми сунул ключ в карман. «Обязательно. Спасибо тебе, Молли». «Не за что. Только одна просьба в ответ». «Какая?» «Если она что-нибудь скажет, запишите для потомства». Он хихикнул, но снова стал серьезным, заметив выражение их лиц. Без 5:07 Бен почувствовал растущее возбуждение. «Хватит смотреть на часы», — сказал Джимми. «Быстрее они от этого все равно не пойдут». Бен смущенно отвел глаза. «Я что-то сомневаюсь, что вампиры, если они и существуют, выходят после календарного заката. Еще довольно светло». Но он встал и выключил телевизор. Тишина накрыла комнату, как одеяло. Это был рабочий кабинет Молли Грина, и тело Марджери Глик лежало на железном столе с вывинчивающимися ножками. Бену он напомнил больничную каталку. Джимми, когда они вошли, откинул простыню и осмотрел тело. Миссис Глик была одета в темно-красное домашнее платье и тапочки. Левая голень забинтована. Бен отводил от нее глаза, но они снова и снова возвращались, словно их притягивало. «Что ты думаешь?» — спросил он. «Ближайшие 3 часа все решат. Но ее состояние очень напоминает Майка Райерсона. Никаких признаков жизни, но удивительно здоровый вид». Он опять поднял простыню и ничего больше не говорил. 7:02. «Где твой крест?» — внезапно спросил Джимми. «Крест?» — удивился Бен. «Господи, у меня его нет». «Ты никогда не был бойскаутом», — сказал Джимми, открывая сумку. «Зато я припас кое-что». Он достал 2 палочки для осмотра горла и связал их под прямым углом бинтом. «Благослови его», — сказал он Бену. «Что? Я не могу, и я не знаю, как». «Подумай». Лицо Джимми сделало суровым. «Ты же писатель и должен быть немного метафизиком. Скорее, ради бога, мне кажется, что должно случиться. Ты не чувствуешь?» Бен и правда почувствовал. В пурпурном закате таилось что-то невидимое, но давящее, электризующее. Во рту у него пересохло, и он облизал губы перед тем, как заговорить. во имя Отца и Сына и Святого Духа, потом добавил и Девы Марии, благослови этот крест, и вдруг слова откуда-то всплыли в его памяти. Господь мой пастырь, начал он, и слова падали в темноту комнаты, как камни в глубокое озеро. Он пустит меня пастись на зеленых лугах. Он поведет меня в тихим водам. Он очистит мою душу. Голос Джимми стал повторять за ним. Он поведет меня верной дорогой во славу свою. И хотя я пройду долину смерти, я не убоюсь его. Казалось, стало труднее дышать. Бен почувствовал, что все тело его покрылось гусиной кожей. Простыня, закрывающая тело Марджори Гвик, зашевелилась. Из-под нее выползла рука, и пальцы начали шарить в воздухе. «О, Боже, что я вижу!» — прошептал Джимми. Лицо его побледнело, веснушки выступили, как брызги на стеклах. «Джимми, посмотри на крест!» Крест светился. Мерцание разливалось по руке Джимми, как кровь дракона. Медленный гулкий голос в тишине. Тело под простыней зашевелилось. По углам комнаты метались тени. «Дэнни, где ты, дорогой?» Простыня сползла с лица на колени. Лицо Марджори Глик светилось в полумраке, как бледный круг с черными впадинами глаз. Она заметила их, и рот изогнулся в ужасной усмешке. Последние блики света осветили ее блестящие зубы. Она спустила ноги со стола. Тапочек упал. «Стой!» — сказал ей Джимми. — Не двигайся. В ответ она заворчала, как собака. Потом сползла со стола и, покачиваясь, пошла к ним. Бен поймал себя на том, что смотрит ей в лицо, и поспешно отвел глаза. В глазах у нее были темные бездны, где его лицо отражалось и тонуло. — Не смотри на нее, — предупредил он Джимми. Они отступали, пока не дошли до узкого коридора перед лестницей. — Попробуй крест, Бен. Он почти забыл о нем. Теперь он поднял крест вверх, и он ярко вспыхнул. Миссис Глик издала шипящий, недовольный звук и заслонила лицо руками. Ее черты словно съежились, и, извиваясь, словно клубок змей, она отступила на шаг назад. «Действует!» — воскликнул Джимми. Бен наступал на нее, подняв крест. Она попыталась схватить его рукой, но он быстро ударил ее крестом. Она издала дикий вопль. Все последующее показалось Бену одним сплошным кошмаром. Хотя впереди были еще большие ужасы. Он не раз видел во сне, как Марджори Глик пятится к столу, с которого свисает смятая простыня. Она отступала, переводя глаза с ненавистного креста на шею Бена пониже подбородка. Звуки, издаваемые ею, состояли из совершенно нечеловеческого шипения, ворчания и хрипа, и казалось, что ею движет инстинкт слепой, словно она была каким-то одним гигантским насекомым. Бен подумал, если я опущу крест, она вцепится мне в горло ногтями, разорвет артерию и станет пить кровь, как путник в пустыне, умирающий от жажды. Она будет купаться в моей крови. Джимми начал заходить слева. Она его не замечала. Глаза ее смотрели только на Бена с ненавистью и со страхом. Джимми обогнул стол, и когда она коснулась его, схватил ее обеими руками за шею с конвульсивным криком. Она завизжала и забилась в его руках. Бен увидел, как ногти Джимми впиваются в ее кожу, но в ранках не выступает кровь. Потом она оттолкнула его. Джимми отлетел и ударился об угол, сбросив на пол телевизор Мори Грина. Она кинулась за ним, как паук, протянув вперед скрюченные руки. Джимми Коди закричал высокий, отчаянный крик погибающего. Бен бросился на нее, споткнулся от телевизора и едва не упал. Он слышал ее хриплое дыхание, похожее на шорох соломы, и за этим звук чавкающих, сосущих губ. Он схватил ее за ворот платья и рванул, забыв про крест. Потом, как в замедленном кино, увидел ее язык, облизывающий губы. Он успел поднять крест, прежде чем она схватила его. Закругленный край палочки, ставший крестом, дотронулся до ее подбородка и продолжил движение, не встречая сопротивления плоти. Отвратительный смрад паленого мяса. В этот раз ее крик был оглушительный. Он скорее почувствовал, чем увидел, как она отступила назад, споткнулась о телевизор и упала, быстро вскочив с живостью волка. Глаза ее, все еще полные неутолимого голода, сузились от боли, кожа на подбородке сморщилась и почернела. Она зашипела на него. «Уходи, стерва!» — прошептал он. «Уходи, уходи!» Он поднял крест снова и стал загонять ее в угол. Там он хотел прижать ей крест ко лбу. Но когда она прижалась спиной к стене, из ее губ вырвался высокий, надтреснутый смешок, заставивший его вздрогнуть. Это походило на скрежет вилки о сковородку. «Все равно он смеется над вами! Все равно вас уже меньше!» И у него на глазах ее тело начало таять. Вот она еще здесь смеется над ним. И вот уже тусклый свет уличного фонаря освещает пустую стену, словно она просочилась в мельчайшие поры стены, как дым. Она исчезла. «Позади!» — закричал Джимми. Он повернулся. Джимми уже поднялся на ноги, прижимая руки к шее. Пальцы были в крови. «Она меня укусила!» — простонал Джимми. «О, Господи! Она меня укусила!» Бен подошел к нему и попытался взять за руку, но Джимми его оттолкнул. Глаза его горели безумным огнем. «Не трогай меня, я заразный, Джимми. Принеси сумку, Бен, скорее. Я чувствую, как это действует. Ради Бога, принеси мне мою сумку!» Сумка стояла в углу. Бен принес ее, и Джимми вытряхнул ее содержимое на стол. Его лицо стало мертвенно-бледным, залитым потом. Кровь струилась из маленькой рваной ранки на шее. Он сел на стул. Дыхание с хрипом вырывалось у него изо рта. «Она укусила меня!» — выдохнул он в сумку. «Ее пасть! О, Боже! Ее проклятая, грязная пасть!» Он нашел пузырек дезинфектора, отвинтил крышку и плеснул содержимое себе на горло. Жидкость потекла по его рубашке и на стол, смывая следы крови. Глаза его закрылись, и он застонал. «Джимми, что? Погоди!» — пробормотал Джимми. «Погоди! Уже лучше. Подожди чуть-чуть». Он отставил пузырек. Теперь стало видно ранку, отмытую от крови. Бен заметил два следа зубов недалеко от шейной артерии. Джимми достал из сумки ампулу и шприц, содрал с иглы предохранительную упаковку и погрузил ее в ампулу. Руки его так трясли, что он едва не уронил шприц. «Тетранус», — сказал он, подавая шприц Бену, — «уколи меня. Вот сюда». Он поднял руку, обнажив подмышку. Бен взял иглу и вопросительно поглядел на Джимми. Тот кивнул. Бен ввел иглу. Джимми дернулся, как ошпаренный. На момент тело его застыло в агонии. Каждый мускул напрягся. Понемногу он расслабился. И Бен увидел на его лице слезы, смешанные с потом. «Дай мне крест», — сказал он. «Если я все еще заражен, то это будет видно. Думаешь, все может быть. Знаешь, когда ты пошел к ней... Я хотел кинуться на тебя. Бог меня спас. Но я смотрел на этот крест, и меня чуть не стошнило». Бен притронулся крестом к его шее. Ничего не произошло. Свечение уже померкло. Бен убрал крест. «Слава Богу», — сказал Джимми. «Вот и все». Он опять порылся в сумке, отыскал две пилюли и сунул их в рот на всякий случай. «Хорошо, что я сходил в сортир перед этим. Боюсь, я все же обоссался, но совсем чуть-чуть. Сможешь забинтовать мне шею?» «Думаю, что да». Джимми вручил ему бинт и хирургические ножницы. Наматывая бинт, он заметил, что кожа вокруг укусов стала воспаленно-красной. Джимми поморщился, когда бинт коснулся раны. «Еще пара минут, я бы свихнулся. По-настоящему. Эти ее губы...» — он передернулся. «И знаешь... Когда она делала это, мне нравилось. Это самое ужасное, Бен. Я даже испытывал возбуждение, можешь поверить. Если бы не ты, я бы ей позволил. Не думай про это. Нужно еще кое-что сделать». «Что?» «Подожди немного». Бен закончил бинтовать и немного отошел. «Что?» «Тут...» Джимми ударил его. В глазах его вспыхнули искры, и он неуклюже плюхнулся на пол. Опомнившись, он увидел, что Джимми слез со стола и подходит к нему. Он успел вспомнить про крест, думая, вот так кончаются рассказы о Генри. Ты кретин, кретин. Как ты? Осведомился Джимми. Извини, но это было лучше сделать неожиданно. Какого черта? Джимми уселся на пол рядом с ним. Я хочу рассказать тебе, что с нами произошло. Что я потом расскажу Мори Грину. А ты подтвердишь, если придется, понимаешь? Вроде бы. Бен потрогал челюсть и поморщился. Кто-то напал на нас, когда я осматривал тело миссис Глик. Ударил тебя и стал драться со мной. Ну и во время драки укусил за шею. Потом скрылся. И мы не знаем, кто это был. Вот и все, понял? Бен кивнул. На нем было темное пальто, может быть, синее, и зеленая вязаная шапка. Вот и все, что ты видел. Ты не пробовал писать до того, как сделаться доктором? Джимми улыбнулся. Я могу так сочинять только при крайней необходимости. Ты все запомнил? Конечно. Но я не думаю, что они уж очень взволнуются. Это ведь не первое пропавшее тело, надеюсь. Но теперь за это возьмется шериф графства, а это Стивен Перкинс Гилспай. Нужно заранее обо всем договориться. Думаешь, нам следует сообщить ему? Помни, что с точки зрения властей мы преступники. Мы не имеем никакого права тут находиться. Сказав это, Джимми подошел к телефону и позвонил. Сперва Мори Грину, потом шерифу Гомеру Маккаслину. Бен вернулся домой в 15 минут первого и сварил себе в пустой кухне чашку крепкого кофе. Он пил его медленно, вспоминая все происшедшее с облегчением человека, только что удержавшегося от падения с карниза. Шериф графства оказался высоким, лысеющим мужчиной, жующим табак. Двигался он медленно, но глаза казались живыми и внимательными. Он достал из кармана громадную записную книжку на цепочке и толстую чернильную ручку. Он допросил Бена и Джимми, пока двое его помощников фотографировали их и брали отпечатки пальцев. Мори Грин молча стоял поотдаль, то и дело с жалостью поглядывая на Джимми. «Что их привело?» «В похоронное бюро?» Джимми рассказал историю с энцефалитом. «Знал ли об этом доктор Рердон?» «Нет». Джимми подумал, что незачем зря волновать старика. Он известил бы его позже. И что с энцефалитом? Эта женщина действительно была больна? Нет, почти наверняка. Он закончил осмотр еще до того, как на них напали. Он не смог или не успел определить, от чего она умерла, но почти наверняка не от энцефалита. Могут ли они описать этого типа? Они отвечали в условных выражениях. Бен добавил пару коричневых ботинок. Это стало чрезвычайно напоминать тру-ля-ля и тра-ля-ля. Маккаслин задал еще пару вопросов, и Бен уже подумал, что все кончится благополучно, когда шериф повернулся к нему и спросил, «А вы что там делали, Мэйерс? Вы же не доктор?» Глаза его торжествующе сверкнули. Джимми открыл был рот, но шериф остановил его повелительным жестом. Если целью вопроса было вызвать у Бена удивление, то этой цели он не достиг. Бен слишком переволновался за вечер. «Я писатель, а не доктор. Я пишу романы. Один из персонажей моего нового романа — сын могильщика. Я хотел просто посмотреть, как это выглядит». Вот он просился в компанию к Джимми. Он просил меня не лезть в его работу. Он потрогал подбородок, где выступил небольшой синяк, и заключил. «Я увидел даже больше, чем ожидал». Казалось, ответ Бена не удовлетворил шерифа. «Это вы написали, дочь Конве?» «Да». «Моя жена читала отрывок в каком-то журнале. В «Космополитене», что ли?» «Очень смеялась. Я посмотрел, но не нашел ничего смешного в том, что девчонка сидит на игле». «Нет», — сказал Бен, глядя в глаза Маккаслину. «Я тоже ничего смешного в этом не вижу». «Сейчас вы пишете новый роман?» «Да». «Хорошо, если Мори Грин вам помог», — заметил шериф. «Буду рад, если вы напишете эту часть со знанием дела. Я всегда исследую предмет, прежде чем описывать. Так гораздо легче». Маккаслин покачал головой. Знаете, вся история звучит, как в книжках про Фу Манчжу. Какой-то парень врывается, одолевает двух здоровенных мужчин и уносит труп бедной женщины, умершей от неизвестной причины. «Послушайте, Гомер», — начал Джимми, — «не зовите меня Гомер», — сказал Маккаслин, — «мне это не нравится». «И вообще не нравится все это. Энцефалит ведь очень заразен». «Да, конечно». «И вы привели туда этого писателя, зная, что она может быть заразной». Джимми сердито пожал плечами. «Я же не обсуждаю вашу работу, шериф». «Энцефалит — это инфекция, которая медленно проникает в кровь. Я знаю, что для нас он не опасен. Не лучше ли вам попытаться найти того, кто выкрал тело миссис Глик, Фу Манчжу или кто бы он ни был, чем терять время с нами?» Маккаслин поглядел на свой солидный живот, закрыл записную книжку и сунул ее в недра кармана. «Ладно, об этом мы еще поговорим, Джимми. Сильно сомневаюсь, что мы его найдем, особенно если его нет». Джимми поднял брови. «Врете вы все», — сказал Маккаслин. «Я это знаю, мои ребята знают, и даже старый Мори знает. Не знаю, сколько вы врете, много или мало, но знаю, что могу вас уличить, потому что вы врете одинаково. Я мог бы засадить вас в кутузку, но по правилам вам полагается один телефонный звонок. А даже самый зеленый адвокатишка знает, что закон в этом случае на вашей стороне, поэтому я ничего такого не сделаю. Я чувствую, что вы врете не потому, что совершили что-то противозаконное. Вы что-то скрываете от меня». «Что?» — спросил он спокойно, без государственной важности в голосе. «Дело ведь очень серьезное. В лоте умерло уже четверо, и все четыре тела исчезли. Я хочу узнать, что случилось». «Мы расскажем вам все, что мы знаем», — твердо сказал Джимми, глядя ему прямо в глаза. «Если вы захотите слушать, мы расскажем». Маккаслин посмотрел на него почти с жалостью. «Вы чертовски напуганы», — сказал он, — «вы оба. Вы похожи на тех парней в Корее, которых привозили с передовой». Бен и Джимми ничего не ответили. «Ладно, идите. Я хочу, чтобы вы явились ко мне завтра к 10 и все рассказали. Если вас не будет, я пошлю за вами патрульную машину». «Вам не придется этого делать», — сказал Бен. «А вы лучше писали свои книги». Маккаслин печально взглянул на него и опять покачал головой. Бен встал из-за стола и отнес кофейную чашку в раковину. Он посмотрел в темное окно. Кто там за ним? Марджери Глик, нашедшая, наконец, своего сына. Майк Райерсон. Флойд Тибетс, Карл Форман. Он повернулся и пошел наверх. Остаток ночи он проспал с включенной лампой, сжав в руке крест, связанный из палочек для осмотра горла. Перед тем, как уснуть, он подумал о Сьюзен. Все ли с ней в порядке? Глава 12. Марк. Когда он услышал отдаленный звук шагов, он притаился за стволом большой ели и стал ждать. Они не могут появляться днем. Но это не значит, что у них не может быть помощников людей. Они могли им платить. Но не только. Марк видел этого Стрейкера, и глаза у него были как у змеи. Казалось, он вполне способен сломать ребенку руку и улыбаться при этом. Он сжал в кармане рукоятку отцовского пистолета. Против них пули не помогают, кроме, может быть, серебряных. Но Стрейкеру вряд ли понравится получить между глаз из этой штуки. Он перевел глаза вниз на прислоненный к дереву длинный предмет, завернутый в тряпку. За их домом стояла поленница, полкорда ясеневых дров, которые они с отцом напилили в июле и августе. Генри Петри был методичным человеком, и Марк знал, что длина каждого полена 3 фута. Отец знал нужную длину так же, как знал, что за осенью следует зима, и что ясень в камине горит лучше и жарче других деревьев. Его сын, который знал про другие вещи, знал, что ясень как раз и нужен для таких людей, существ. Этим утром, когда отец с матерью отправились на прогулку, он взял одно из поленьев и обстругал его конец своим бойскаутским топориком грубо, но надежно. Он увидел среди деревьев разноцветные пятна и отпрянул. Через мгновение он смог разглядеть того, кто осторожно пробирался по лесу. Это была девушка. Облегчение смешалось с легким разочарованием. Это не слуга дьявола, а всего лишь дочка Нортонов. Но тут он снова насторожился. У нее тоже был кол. Когда она подошла ближе, он усмехнулся про себя. Кол из снегового заграждения. Два удара обычного молотка переломит его в два счета. Она хотела обойти его дерево справа, поэтому он начал осторожно двигаться влево, стараясь не наступать на тонкие, предательски хрустящие веточки. Наконец они стали двигаться почти синхронно. Она шла осторожно, отметил он с одобрением, это хорошо. Несмотря на дурацкий кол, он был доволен, что она тоже здесь. Но если она пройдет чуть-чуть дальше, ей не сдобровать. Стрейкер дома. Марк был здесь с полпервого и видел, как Стрейкер выехал на дорогу, оглядел ее и вернулся. Марк как раз думал, что ему предпринять, когда появилась эта девушка. Но, может, она все знает? Вот она остановилась за кустами и стала наблюдать за домом. Конечно, знает. Иначе она не взяла бы с собой этот жалкий кол. Он подумал, что нужно предупредить ее о Стрейкере, ведь наверняка у нее нет оружия. Он думал, как обнаружить свое присутствие и не напугать ее, когда услышал гудение мотора. Она подскочила, и он испугался, что она побежит и обнаружит себя, но она снова прижалась к земле, словно боясь ее отпускать. Машина Стрейкера выехала с подъезда. Она видела ее лучше, а он разглядел только черную крышу Паккарда, удаляющуюся в направлении города. Он решил объединиться. Все лучше, чем лезть в этот дом поодиночке. Он уже почувствовал его тлетворную атмосферу еще за полмили отсюда. Теперь он осторожно подкрался поближе и положил руку ей на плечо. Он почувствовал, как она вздрогнула, понял, что затем последует крик, и сказал: «Не кричи, все нормально». «Это я». Она не закричала, повернулась и уставилась на него совершенно белым лицом. «Кто я?» Он присел рядом. «Я Марк Петри. Я тебя знаю. Ты Сьюзен Нортон. Мой отец знаком с твоим». «Петри? Генри Петри?» «Да, это мой отец». «Что ты здесь делаешь?» Она во все глаза смотрела на него, словно не веря в его реальность. «То же, что и ты. Только твой кол не годится. Он слишком...» Он пытался подобрать в своем словаре нужное слово и закончил. «Слишком хлипкий». Она посмотрела на свой колышек и покраснела. «А, это... Я нашла его в лесу и подумала, что кто-то мог потерять, так что...» Он перебил ее. «Ты хочешь убить вампира, правда? С чего ты взял? Какие вампиры?» Он мрачно сказал. «Вампир пытался поймать меня сегодня ночью. Ему это чуть не удалось. Это же абсурд. Такой большой мальчик, а веришь?» Это был Дэнни Глик. Она онемела. Потом взяла его за руку. «Марк, скажи, ведь ты это выдумал?» «Нет». Коротко ответил он и рассказал ей всю историю. «И ты пошел сюда один?» Спросила она. Когда он закончил, ты в это поверил и пошел сюда один? Поверил, он казался удивленным. Конечно, я ведь сам видел. На это было нечего возразить. И внезапно она устыдилась своих сомнений в правоте Мэтта и Бена. А ты как здесь оказалась? Она поколебалась, потом сказала. В городе есть люди, подозревающие, что в этом доме живет кто-то. Он может оказаться... Она так не могла произнести это слово, но он все равно кивнул. Удивительно понятливый мальчишка. Опустив все, что она могла бы добавить, она просто сказала: «Вот я решил пойти и посмотреть. И загнать в него это...» Он кивнул на кол. «Я не знаю, смогла ли бы я». «Я смог бы», — сказал он спокойно. «После того, что я видел ночью, Дэнни висел у меня за окном, как большая муха, и его зубы...» Он потряс головой, отгоняя воспоминания о ночном кошмаре. «Твои родители знают, что ты здесь?» — спросила она, уже зная ответ. «Нет», — ответил он. «По воскресеньям они гуляют на природе. Иногда я хожу с ними. Сегодня они поехали на побережье. «Ты совсем еще мальчик», — сказала она. «Нет, я ему это докажу». Он посмотрел на дом. «Но ты уверен?» «Уверен. Разве ты не чувствуешь, что он здесь? Этот дом не вызывает у тебя страх?» «Да», — сказала она честно, — «его логику. Логику нервных окончаний было трудно опровергнуть». «А как мы это сделаем?» — спросила она, автоматически доверив ему лидерство. «Просто пойдем, найдем его и проткнем колом, моим колом, его сердце. Он должен быть в подвале, они любят темные места. У тебя есть фонарик?» «Нет». «А черт, у меня тоже!» — он топнул ногой. «Ну, хоть крест-то есть?» «Да», — ответила она, показывая ему цепочку. Он кивнул и вытащил из-за ворота свой крест. «Надеюсь, я успею вернуться до приезда родителей», — сказал он сердито. «Я взял его из шкатулки матери. Если она заметит, мне достанется». Он огляделся кругом. Тени начали удлиняться, и они оба почувствовали тревогу. «Когда мы его найдем, не смотри ему в глаза», — предупредил Марк. «Он не может вылезти из своего гроба до темноты, но может зачаровать тебя взглядом. Знаешь какие-нибудь молитвы?» Они смотрели сквозь кусты на неухоженные лужайки дома Марстонов. «Ну, отче наш, хорошо, я тоже знаю. Скажем ее, когда будем загонять кол». Он заметил на ее лице тревогу, смешанную с отвращением, и взял ее за руку. «Слушай, мы должны. Боюсь, что этой ночью он сожрал полгорода. Если мы промедлим, еще будет поздно. Нужно сделать это как можно скорее». «Этой ночью мне снилось», — сказал Марк спокойно. И глаза его потемнели. «Снилось, как они подходят к домам и звонят по телефонам и просят их впустить. Некоторые знают, но все равно пускают, потому что это легче, чем поверить во все это. Но это только сон. Я боюсь, что сегодня многие лежат в постели, закрыв ставни и задернув занавески, и думают, что у них простуда или грипп. Они чувствуют слабость и головную боль. Им не хочется есть. От одной мысли о еде их тошнит». «Откуда ты все это знаешь?» «Я читал журналы про монстров», — ответил он, — «и посмотрел все фильмы, какие смог. Обычно я говорил маме, что иду смотреть Диснея, и всему этому нельзя верить. Они многое присчиняют, чтобы было страшнее». Они смотрели на дом. «Да, ну и команда», — подумала Сьюзан. «Старый учитель, свихнувшийся от книг. Писатель, мучимый своими детскими кошмарами. Мальчик, прошедший курс вампироведения по фильмам и комиксам. И я. Разве я верю в этот бред?» Она верила. Как Марк и говорил, чем ближе к дому, тем больше чувствовалась опасность. Их разговоры и мысли перебивались глубинным голосом, постоянно твердившим «берегись». Кожа ее похолодела от притока адреналина. Сердце билось учащенно, колени отяжелели. Глаза обрели повышенную зоркость, замечая каждый протек краски на стене дома. И для всего этого не было видимых причин. Людей с ружьями, лая собак, запаха дыма, только внутренний голос. Они заглянули в щель в ставне. «Они там ничего не ремонтировали?» — прошептала она. «Какой беспорядок!» «Дай посмотреть. Подними меня». Она приподняла его к окну, и он увидел пустую комнату под слоем пыли, испещренную множеством следов. Оборванные обои, 2-3 ветхих стула и изрезанный стол, в углах под потолком свисала паутина. Прежде чем она успела возразить, он дернул крючок, держащий ставни, и замок распался на 2 ржавых куска. Ставни с треском приоткрылись. «Эй!» — запротестовала она. «Не надо!» «А ты что хотела? Позвонить в дверь?» Он ткнул обломком ставня в стекло, которое упало внутрь с громким звоном. В нее вполз страх, теплый и липкий, оставляющий во рту привкус меди. «Мы можем еще убежать», — сказала она скорее себе, чем ему. Он посмотрел на нее без сочувствия. В его взгляде были только решимость и страх, не меньше, чем у нее. «Иди, если хочешь», — сказал он. «Нет, не пойду. Пошли быстрее». Он вытащил куски разбитого стекла из рамы, взял в одну руку кол и рванул на себя окно. Путь был свободен. Сьюзен полезла первой. Страх все сильнее сдавливал ей живот, как жуткая беременность. Наконец она поняла, что чувствовал Мэтт Берг, когда он поднимался по ступенькам навстречу тому, что ждало его в комнате для гостей. Она всегда осознанно или бессознательно вставляла страх в простенькое уравнение. Страх неизвестный. А потом сводила проблему к простым алгебраическим величинам. Например, неизвестная скрип, допустим. Скрипнувшая доска. Нечего бояться. Это легко объясняло все страхи известного ей мира. Были, конечно, знакомые страхи. Не заплывай далеко, не протягивай руку злой собаке, не иди гулять с незнакомыми парнями. Но до настоящего момента она не могла представить, что существует такой страх. Все уравнения исчезли. Каждое движение казалось почти геройством. Она вскарабкалась на подоконник, спрыгнула на пыльный пол и осмотрелась. Запах. Он исходил от стен почти видимыми миазмами. Она попыталась объяснить это мокрой штукатуркой или пометом всех животных, которые гнездятся за этими панелями, крыс, андатр или даже енотов. Но этот запах был не животным. Он вызывал мысли о смерти. «Эй!» — тихо позвал Марк, появившись в окне. «Помоги!» Она нагнулась, подхватила его подмышки и подтянула вверх так, что он смог ухватиться за подоконник. Скоро он спрыгнул на пол, и опять воцарилась тишина. Они вслушивались в нее, почти зачарованные. Им чудилось тонкое гудение, звук натянутых до предела нервов. Кругом была только мертвая тишина. Но они знали, что они не одни. «Пошли», — сказал он. «Посмотрим». Он крепко сжал кол и в последний раз обернулся к окну. Она медленно направилась к двери, и он пошел следом. У самой двери стоял небольшой столик с лежащей на нем книгой. Марк взял ее. «Эй», — сказал он, — «ты знаешь латынь?» «В школе немного учила». «Что это значит?» Он указал на название. Она, наморщив лоб, прочла вслух, потом призналась. «Не знаю». Он наугад открыл книгу и вздрогнул. На картинке обнаженный человек протягивал кому-то невидимому труп ребенка. Он скорее закрыл книгу, и они пошли в направлении кухни. Тени здесь были гуще. Солнце почти не освещало эту сторону дома. «Чуешь запах?» — спросил он. «Да, здесь еще сильнее, правда?» «Ага». Он вспомнил их старый дом, где мать держала в погребе банки с помидорами. Как-то три банки протухли, и запах был похожим на этот. «Господи, как я боюсь!» — прошептала Сьюзен. Он протянул руку, и она крепко сжала ее. Линолеум на кухне потрескался, а напротив древней фарфоровой плиты почернел. Посредине стоял старый стол, на котором они увидели желтую тарелку с остатками гамбургера, вилку и нож. Дверь в подвал была чуть-чуть приоткрыта. «Нам туда», — сказал он. «О!» — слабо отзвалась она. Дверь стояла перед ними, и за ней было совсем темно. Казалось, язык темноты облизывает порог кухни, дожидаясь ночи, чтобы утолить свой вечный голод. Она стояла рядом с Марком, глядя в эту темноту, не в силах пошевелиться. Потом он потянул дверь на себя, и она открылась. Сьюзен заметила, как у него дрожит челюсть. «Я думаю», — начал он. И тут она услышала что-то позади себя и обернулась, почувствовав внезапно, что уже поздно. Там стоял Стрейкер, ухмыляющийся. Марк тоже повернулся, увидел. Пытался бежать, кулак Стрейкера врезался ему в подбородок, и все померкло. Когда Марк пришел в себя, его несли по какой-то лестнице, но не в подвал. Не было ощущения зажатости, и воздух казался чуть посвежее. Он поводил глазами. Но его голова была почти прижата к плечу, безжалостной хваткой. Лестница привела на второй этаж. Теперь он это понял. Солнце еще не зашло. Слабая надежда. Внезапно руки, державшие его, разжались, и он тяжело упал на пол, ударившись головой. «Ты думал, я не знаю, что кто-то играет тут в прятки, а?» — осведомился Стрейкер. С полу он казался великаном. Лысая голова блестела в полумраке. С растущим ужасом Марк заметил, что на плече у него висит моток веревки. Он схватился за карман, где лежал пистолет. Стрейкер откинул назад голову и рассмеялся. «Я забрал у тебя пистолет, мой мальчик. Дети не должны играть с оружием, которого не знают, и тем более водить юных леди в дома, куда их никто не приглашал». «Что вы сделали со Сьюзен Нортон?» Стрейкер улыбнулся. «Я отвел ее туда, куда она так хотела попасть, мой друг, в подвал. Попозже, когда зайдет солнце, она встретится с тем, с кем хотела. Ты его тоже увидишь. Может быть, сегодня, может быть, завтра вечером. Конечно, он может отдать тебя этой девушке, но я все же думаю, что он захочет лично насладиться общением с тобой. Девушка займется своими собственными друзьями, не менее назойливыми, чем ты». Марк попытался пнуть Стрейкера в промежность, но тот отпрянул с легкостью танцора. Одновременно он выбросил вперед собственную ногу, ударив Марка под коленки. Марк больно прикусил губу, падая на пол. «Вставай, мой мальчик, на ноги!» «Я не могу». «Тогда ползи!» Сочувственно посоветовал Стрейкер. Он опять пнул Марка, на этот раз в бедро. Боль была ужасающей, но Марк только стиснул зубы. Он встал на колени, потом на ноги. Они прошли через холл к дальней двери. Боль в ногах перешла в нытье. «Что вы собираетесь со мною сделать?» «Подвесить, как индейку, мой друг. Когда мой хозяин захочет увидеть тебя, ты освободишься, как другие». Стрейкер только усмехнулся. Когда Марк вошел в комнату, где когда-то повесился Хьюберт Марстон, в его мозгу начало происходить что-то странное. Страх не исчез. Но он перестал сковывать его мысли, которые замелькали с поразительной скоростью, выраженные не словами, а образами. Он чувствовал себя как электролампа, получившая подпитку током неизвестно откуда. Сама комната оказалась довольно прозаической. Разорванные обои свисали со стен, обнажая белую штукатурку и камень стен. Пол был покрыт слоем пыли и штукатурки, но на нем виднелся всего один след, как будто кто-то когда-то зашел сюда, посмотрел и тут же вышел. В комнате также виднелись стопки старых журналов, железная сетка от кровати и оловянная миска на каминной доске. Окно закрыто ставнями, но через проломы в них проникал свет, что заставило Марка подумать, что до захода солнца осталось не меньше часа. Меньше, чем за 5 секунд. Он вошел в комнату, заметил все эти вещи и встал посредине, где ему велел Стрейкер. За этот короткий период он продумал 3 варианта развития событий и 3 возможных выхода из них. В первом. Он может внезапно подбежать к окну и попытаться пробиться сквозь стекло и ставни, как герой вестерна, чтобы упасть на то неизвестное, что находится внизу. В уме он уже представил, как падает на кучу ржавых железяк и дергается последние секунды жизни, на их остриях, как червяк на крючке. Еще он видел, как ударяется о ставни, но они выдерживают, и Стрейкер тащит его назад из царапанного и в порванной одежде. В другом случае Стрейкер свяжет его и уйдет. Он видел, как лежит на полу, наблюдая, как меркнет свет, отчаянно бьется и, наконец, слышит на лестнице шаги того, кто в 1 000 000 раз хуже, чем Стрейкер. В третьем случае он мог испробовать штуку, про которую читал летом в книжке про Гудини. Это был такой знаменитый фокусник, который освобождается из тюремных камер, банковских сейфов и железных сундуков, брошенных в реку. И там он вычитал, что Гудини задерживал дыхание и напрягал руки, когда его связывали. Если мускулы большие, то когда их потом расслабишь, остается довольно много места. Главное здесь не паниковать. И когда представится случай, спокойно подумать о своем спасении. Понемногу вы вспотеете, это тоже хорошо, скользкому телу легче освободиться. «Повернись-ка», — сказал Стрейкер, — «я тебя свяжу. Когда буду связывать, не шевелись. Если пошевелишься, я сделаю так». Он ткнул в сторону Марка большим пальцем, как голосующий на дороге, «и выдавлю тебе глаз, понял?» Марк кивнул. Он сделал глубокий вдох и напряг все мускулы. Стрейкер накинул веревку на одну из балок. «Ложись», — приказал он. Марк подчинился. Он связал руки Марка за спиной, сделал петлю и накинул ее на шею. «Ты будешь висеть там же, где висел друг и помощник моего хозяина, мой мальчик. Гордись этим!» Стрейкер улыбнулся и протянул веревку через промежность Марка. Тот застонал. «Яйца болят. Ничего, это пройдет. Тебе ведь предстоит аскетическая жизнь, мой мальчик. Долгая, долгая жизнь». Он обмотал веревкой колени, еще раз руки. Или паники. Он смотрел на стену, а время шло. Стена была белой, как ветхий киноэкран. Он подумал, как он выглядит со стороны. Маленький мальчик в синей рубашке и джинсах, лежащий на боку. Руки связаны за спиной, а на шее затянут узел. И каждое движение лишь затянет его еще крепче, пока мозг не застелит темная пелена. Он смотрел на стену. Тени там медленно двигались, хотя он лежал неподвижно. Он видел каждую черточку. Он достиг уровня концентрации индийских йогов и медиумов на спиритических сеансах. Он уже не думал ни о Стрейкере, ни о гаснущем свете. Думал только о том, как освободиться. Он смотрел на стену. Наконец, он начал потихоньку шевелить кистями. На пределе он мог соединить большие пальцы, но он не спешил. Когда выступил пот, движения стали легче. Теперь уже ладони его касались друг друга. Узлы, держащие их, еще немного ослабли. Чуть погодя, он попробовал соединить пальцы. Лицо его выражало предельное внимание. Прошло 5 минут. Скользкие от пота, руки двигались легче. Концентрация дала ему еще одно преимущество йогов — контроль над нервной системой. Поэтому из его пор выделялось больше пота, чем это могло быть при его медленных движениях. Руки стали мокрыми, капли пота стекали со лба, падая в пыль темными пятнами. Он начал двигать руками вверх, вниз, приводя в движение бицепсы. Теперь узел на одной руке ослаб настолько, что сполз на середину большого пальца. Мгновенная радость вспыхнула в нем, но он остановился и подождал, пока она утихла, и начал снова. Вверх, вниз, вверх, вниз. И вдруг, неожиданно, он почувствовал, что правая рука свободна. Он повернул голову и посмотрел туда, не веря. Убедившись, что это так, он потянул петлю на левой руке. Она соскользнула. Он протянул руки вперед, положил их на пол и на секунду закрыл глаза. Фокус Гудини подействовал. Помогая левой рукой, он принялся распутывать правый узел на шее. Потом понял, что еще рано, и поспешил вытащить веревку из промежности, где уже чувствовалась ноющая боль. Потом взялся за узел. Веревка медленно ослабевала и, наконец, отпустила шею, оставив на ней красные полосы, напоминающие татуировку. Он вытащил голову из петли, чувствуя, как перед глазами расцветают черные цветы. Он сел и помотал головой, тяжело дыша, и держась руками за низ живота, его тошнило. Когда боль немного, он взглянул в окно. Свет, пробивающийся сквозь ставни, был теперь оттенка охры. Скоро закат, а дверь заперта. Он сдернул веревку с балки и начал развязывать узлы на ногах. Они оказались чертовски крепкими, и его концентрация стала постепенно проходить. Он освободил бедра, колени и, наконец, лодыжки. Встал, шатаясь, скинул безвредную теперь веревку и огляделся. Шаги на лестнице. Он в панике оглядел комнату. две связки журналов, оловянная миска, железная сетка от кровати. В отчаянии он подскочил к ней и ухватился за край.